ее устраивало. «Отлично. Тогда закажи столик в каком-нибудь кафе недалеко от студии. Я бы съел хороший бифштекс». Она положила трубку и улыбнулась. «В еде Домброзио явно предпочитает что-нибудь попроще, вроде мяса с картошкой, но она руку даст на отсечение, что с холестерином у него все в порядке». Она вдруг поняла, что непонятно, почему радуется, что надела сегодня свой новый костюм. Ярко-красный цвет ей очень идет, а золотой ремешок в виде сцепленных рук подчеркивает ее тонкую талию. Талией она может гордиться. Тут на нее нахлынула грусть. Этот ремешок сделала Эрин и подарила ей на Рождество. Она помотала головой, отгоняя мысли о смерти Эрин, встала и прошлась по комнате, делая вращательные движения плечами. Она целый день просидела над материалами к передаче, и все тело затекло. В 3 часа сценарий вместе с ней просматривал ведущий кабельного телевидения Хадсон Гэри Финч. Под конец Финч, известный своей дотошностью, расплылся в улыбке и заявил: «Будет здорово». «Ну, если даже тебе понравилось». Нона потянулась и задумалась, стоит еще позвонить Эмме Барнс в Ланкастер или не стоит. Она опробовала застать ее уже 3 или 4. Надо признать, Лиз отлично придумала пригласить Барнс на передачу, рассказать о своей дочери, которая отвечала на объявление о знакомствах и пропала. Лиз сообразительная девушка, и воображение у нее есть. Но она пыталась обойти меня, когда побежала с этой идеей к Хэмилтону, пришла к выводу Нона. Она хочет сесть на мое место. Пусть попробует. Она последний раз потянулась как следует, уселась за стол и набрала номер в Ланкастере. У Барнсов никто не подходил. Винс приехал ровно в 7. На нем был серый в тонкую полоску костюм хорошего покроя и коричневый с бежевым галстук. «Вот уж точно не женщина выбирала», — подумала Нона, вспомнив, какое значение Мэтт придавал тому, какой галстук надеть, с какой рубашкой и каким костюмом. Они пошли в ресторанчик на Бродвее за несколько кварталов от ее дома. «Давай о делах поговорим на десерт», — предложил Винс. И за ужином каждый рассказывал о себе. «Если бы ты давала в газету объявление, что бы ты про себя записала?» — спросил он. Нона помолчала. «Белая женщина, 41 год, разведена, режиссер кабельного телевидения». Он отпил виски. А дальше? «Родилась и выросла в Манхэттене. Мне кажется, за пределами Манхэттена живут только ненормальные». Он засмеялся. Она заметила, что при этом в уголках его глаз собрались добрые морщинки. Нона пригубила вино. «Бургундское великолепное», — сказала она. «Надеюсь, ты тоже попробуешь под бифштекс?» «Обязательно. Что еще ты укажешь в объявлении?» Закончила Бернард. «Как видишь, я даже не уезжала из Манхэттена, чтобы учиться. Правда, я жила за границей год и люблю путешествовать, но только не дольше 3 недель. Это объявление тебе в копеечку встанет. Заканчиваю. Люблю чистоту, но не люблю убираться. Ты видел мой кабинет? Ничего не смыслю в комнатных цветах, хорошо готовлю, но предпочитаю что-нибудь на скорую руку. Обожаю джаз. Ах да, я хорошо танцую».